пробегал глазами нашу программу. По мере того, как он читал, лицо Синеглазого делалось все озабоченнее. Несколько раз он поправлял свой аккуратный пробор прилежного блондина, искоса посматривая на меня. И я заметил, что его глаза все более и более угасают, а на губах появляется чуть заметная ироническая улыбочка. Нижняя губа немного вперед кувшинчиком, как его сестренки Синеглазки. «Ну, Сергей Борисович, как вам нравится название «Ревизор»? Не правда ли гениально?» — воскликнул я, как бы желая поощрить Ингулова. «Гениально-то оно, конечно, гениально», — сказал Сергей Борисович. «Но что-то я не совсем понимаю, кого это вы собираетесь ревизовать? И потом, где вы возьмете деньги на издание?» Я оживленно объяснил, кого мы хотим ревизовать и кто нам обещал деньги на издание. Ингулов расстегнул ворот своей вышитой рубахи под пиджаком, почесал такую же красную, как лицо, будто распаренную в бане грудь, и тяжело вздохнул. «Идите домой», — сказал он совсем по-родственному и махнул рукой. «А журнал?» — спросил я. «Журнала не будет». «Да, но ведь какое название?» — воскликнул я. «Вот именно», — сказал Ингулов. «Странно», — сказал я, когда мы спускались по мраморной зашарканной лестнице. Синеглазый нежно, но грустно назвал меня моим уменьшительным именем, укоризненно покачал головой и заметил: «Ай-яй-яй, я не думал, что вы такой наивный». «Да и я тоже хорош», — поддался иллюзии. «И не будем больше вспоминать о покойнике-ревизоре, а лучше пойдем к нам есть борщ. Вы, наверное, голодный?» — участливо спросил он. Жена Синеглазого Татьяна Николаевна была добрая женщина, и нами воспринималась, если не как мама, то во всяком случае как тетя. Она деликатно и незаметно подкармливала в трудные минуты нас, друзей ее мужа, безалаберных холостяков. Об этих трудных минутах написал привезенный мною в Москву Птицелов. И пылкие буквы МСПО расцветают сами собой над этой оголтелой жратвой, рычи желудочный сок. И голод сжимает мои скулы, и зудом ноет в зубах, и маленькой мышью по горлу вниз падает в пищевод. И я содрогаюсь от скрипа костей, от мышьей возни хвоста, от медного запаха смолы, заливающего гортань. И на что мне божественный слух совы, различающий крови звон? И на что мне сердце, стучащее в лад шагам и стихам моим? Лишь поет нищета у моих дверей, лишь в печурке юлит огонь, лишь иссякла свеча, и луна плывет в замерзающем стекле. Это было, конечно, написано Птицеловым со свойственной ему гиперболичностью. У нас дело до таких ужасов голода не доходило. Однако, не могу не вспомнить с благодарностью и нежностью милую Татьяну Николаевну, ее наваристый борщ, крепкий чай в накладку из семейного самовара, который мне выпадало счастье ставить в холодной запущенной кухне вместе с приехавшей на зимние каникулы из Киева к своему старшему брату молоденькой курсисткой, которая, как ее брат, тоже была синеглазкой. Мы вместе, путаясь холодными руками,